Глава третья. Невысокий полный мужчина, стоя у окна, выбивал пальцами дробь по подоконнику. Трое крепких парней играли за столом в карты. Мелодично пропел дверной звонок. Парни быстро поднялись и вышли. Толстяк повернулся и, прислушиваясь, замер. В комнату зашел атлет и закрыл дверь. «Где Бен?» — он оглядел комнату. «Здесь я!» — из спальни вышел, потягиваясь, крепкий кудрявый парень. Атлет сел на стул, положив руки на стол. «Седой умер, молча умер. Анна ему обезболивающие не делала, мол, адрес дочери и укол будет. Руки грызть себе, сволочь, а умер молча». Он с силой ударил кулаком по столу. «И с волком голый номер. Анна встретила, вроде все как надо, а он сумки занес и откланялся. От такой бабы ушел. В натуре волк», — восхищенно тряхнул головой Бен. «Это только подтверждает то, что Седой сказал ему за золото. Да и за Анну тоже», — сделал вывод полный и поглядел на Бена. «Ты ему хвост прицепил?» — тот кивнул. «Когда он колесо менял?» «Двоих, толковые ребята». И в свою очередь спросил: «А ты, Георг, что о нем узнал?» Мужчина достал из кармана пиджака лист с отпечатанным текстом и хорошо поставленным голосом начал читать. «Вихрев Виктор Анатольевич, 1960 года рождения. Родился в городе Ярославле. Со школьных лет занимался спортом, боксом, самбо. Его отец, инструктор боевого самбо, учил сына этому искусству. В 1977 году Вихрев поступил в Рязанское училище ВДВ. В 1981 году, находясь в увольнении, избил майора-пограничника. Причина не установлена. Майор от обвинения отказался. Вихрев объяснил просто: внешне не понравился. Свидетелями, а потом потерпевшими, оказались капитан и два курсанта училища МВД, которые пытались остановить Вихрева. Всех троих доставили в госпиталь. В комендатуру Вихрев явился сам. Осужден трибуналом на 5 лет усиленного режима. Наказание отбывал в Ярославской области. В 1983 году в автокатастрофе погибли его родители. Бежал, был арестован на кладбище. Сопротивления не оказал. Выездной суд добавил год и поменял режим. На усиленном кличка «Поручик». По этапу на строгий в Кирове, на пересылке стал «Волком». По данным оперчасти, так его назвал вор в законе князь. Попал в ВТУ Кирова-Чепецка, где и встретил Лоева-Седова. Что-то их сразу сблизило. Седой был авторитет в зоне, биография пестра. Лоев Антон Михайлович, 1931 года рождения, москвич. Впервые осужден в 1950 году за разбой. Проходил по делу кота. В 1957 году бежал с группой осужденных со спеца Амчака Магаданской области. Арестован через 3,5 месяца в Усть-Нере в Якутии. В 1959 году бежал, арестован в 1963. В 1979 снова бежал. Совершил с неизвестным сообщником несколько вооруженных ограблений. От особого режима спас туберкулез легких. Полгода назад заболел раком печени. Сегодня ночью умер. Позавчера у него был Вихрев. Говорили с полчаса. Потом Седому стало плохо. Перед освобождением Волк подходил к медчасти и кричал: Все сделаю, ты живи, слышишь, живи. Вот так Вихрев характеризуется по учетной карточке оперчасти колонии. Грамотен, начитан, дерзок, вспыльчив. В совершенстве владеет приемами защиты и нападения. Ежедневно тренируется. Недоверчив, держит данное им слово. Полный посмотрел на Бена. Вот такой нам суперпротивник, супермен, достался. Тот хмыкнул. Видел я. Его любой из моей бригады поломает. Атлет пружинисто вскочил. Он сходу за металлом двинет. Нет, отрицательно покачал головой Георг. Он к дочери Седова поедет. Ему надо знать, где оно. А есть ли она, эта дочь? Если есть, почему план у нее? Может, Седой доходчиво объяснил этому хищнику, где Злата? И он двинет за ним сходу, как Ант говорит, предположил Бен. Сразу он не двинет, улыбнулся Георг. Ибо дочь есть. В 1960-м Седой во время очередного побега, а бегал он много, жил с одной карманницей, Мартой. Та забеременела, но родила уже в лагере. Ее как раз арестовали. Мать Марты тут же забрала девочку. До этого старуха жила в Туле, а взяв внучку, сразу уехала. После последнего побега Седой скрыл сообщника по последним делам и в тюрьме не раз говорил, что он некоторое время жил с дочерью, которая, сама не зная, хранит ключ к миллиону. А пока ее будет подогревать, что по жаргону значит помогать материально, скрытый им сообщник. Мы пытались искать этого сообщника, но тщетно. А этот сообщник нужен, ибо он знает адрес дочери Седова. Семенов это, вмешался Ант. Анна говорит, Седой перед смертью бредил, упоминал Ногинск, Семенова и сову. Отлично, потер руки Георг. Сова — это наверняка и есть Семенов. А он знает адрес дочери Седова. Надо искать Семенова. Но и волка упускать нельзя. Вдруг он сразу к дочери Седова поедет, возьмет планы в Якутию. Делиться с дочерью Седова он, конечно, не будет. Вы не заметили самого главного из скупых сведений о волке, перебил Георга женский голос, и в комнату вошла стройная красивая женщина лет 35. Он никогда не нарушал данного им слова, ни перед кем. Он обещал умирающему Седому, и, она оглядела мужчин, я уверена, сделает то, о чем тот его просил.